Смотрел Женька в окно, сидел, как учили, поодаль от проема. Что-то долго наставницы не было. Сырость начала рядового землякова пробирать, ноги стыли. Вдали все ухала артиллерия, раздавались разрывы и поближе. Видимо, немцы бомбили какие-то объекты в городе. Женька расслышал выстрелы зениток. Дерутся люди. На юге гвардейцы пытаются отбросить обратно за Мжу 11-ю дивизию немцев. Бьется за Коротич 303-я стрелковая дивизия. Спешно окапывается и ставит мины только что подошедшая 19-я стрелковая. Огромный город почти пуст, мало войск. Атакующих немцев тоже немного, но они мобильны и владеют инициативой. Моторизованные группы свободно меняют направление ударов, их действия тесно поддерживают пикировщики, и город уже не удержать. Винтовка пахла холодным металлом и еще чем-то чужим, потом немецким. Вряд ли. На холоде все давным-давно выветриться должно. Или это так смерть пахнет? Женька пересилил себя, плотнее прижал к себе тяжелое тело Маузера. Вот сделали курца. Примечание. Речь идет о магазинном карабине Маузер 98К. Курц короткий. Конец примечания. Где-нибудь в Зуле и отправился ствол во Францию, потом сюда на Украину. Нет, на клейме 39-й год, значит, где угодно винтовка успела побывать. И сколько из нее людей убили, гадать вовсе незачем. Не винтовка убивает, а человек-стрелок. Маузер просто хорошо продуманный предмет военного назначения. Так, по крайней мере, Катерина утверждает. Трофейный П-38 начальница тоже оставила. Кобура с пистолетом лежала у Женьки за пазухой. Пахла хорошей кожей. Начальница сказала, что должна выглядеть уставно, с патрулем некогда ругаться, и посему временно изъяла у подчиненного штатный ТТ. Внизу остановилась машина. Женька сверху ничего не разглядел, а высовываться не рискнул. Может, Катерина подкатила? С полевой кухней на прицепе? Было бы недурно. Начал Женька соображать, что было бы лучше, гороховая или пшенка. Впрочем, главное, чтобы тушенки вдоволь бухнули. Да можно и просто тушенку с хлебом. На лестнице скрипнули висящие над пролетом перила. Кто-то приглушенно вырубился, Женька насторожился. Зачем бы этой сержантше тащить сюда посторонних? Или капитан Варварин уже в городе? Нет, в отделе так шумно ходить не принято. Женька глянул на вещмешок со спецтехникой и осторожно двинулся к лестнице. Трое бойцов уже поднялись мимо квартиры, стояли выше. Перед ними был полуразрушенный лестничный марш, но красноармейцы явно намеревались его преодолеть, на чердак целили. «Ну, шо там?» — спросили внизу. Женька с опозданием заметил толстого гражданского дядьку, тот стоял у первого этажа, придерживая у ноги грязный мешок. «Мародерничают, что ли?» «Не похоже. Бойцы боевого вида, да и все ценное из квартир давным-давно растащили соседи». «Поднимайся», — ответил младший сержант с автоматом в руке. «Да не бзди, крепкая лестница». Дядька неуверенно начал подниматься, осторожно неся тяжелый мешок. Женька сообразил, что если здесь решат устроить наблюдательный пункт или иную боевую позицию, то запросто наткнутся на младшего лейтенанта Землякова. «Доказывай потом, что ты не верблюд. Черт, нелепость какая. Лучше уж самому». Женька поспешно нацепил очки и шагнул на лестничную площадку. Стараясь держать тон строгий и командирский, осведомился. «Товарищи, вам что нужно? Дом занят 179-й бригадой». Все четверо от неожиданности замерли. Коренастый рядовой хватился за гранату, торчащую за ремнем, но младший сержант успел цапнуть товарища за плечо. Все смотрели на Женьку, на новенькие погоны на его плечах, а младший сержант улыбнулся. «Виноваты, товарищ лейтенант, не в курсе были. А вы что здесь делаете-то?» «Что нужно, то и делаю», — сурово отрезал Женька. «Дом занят спецотделом штаба бригады». Бойцы спускались к нему, все трое крепкие, подтянутые, даже раненый, со смешно подвязанной бинтом челюстью, двигался уверенно. «Занято так занято», — податливо согласился младший сержант. «Вы, товарищ лейтенант, нам парочку бойцов на 5 минут не выделите? У нас машина заглохла. Мы в долгу не останемся. продукты везем». «Не положено», — сурово сказал Женька. «Сами справляйтесь. У меня народ еще на марше». Бойцы тесно встали рядом. Слегка заросшие веселые лица, небось, гвардейцы. Духом не падают. Женька и сам невольно улыбнулся. «Пойдем мы», — сказал младший сержант. «У вас часом закурить не найдется?» Они уже не улыбались, только смотрели насмешливо. Вот рослый раненый, тот продолжал скалиться. Держал руки на немецком автомате, висящем на груди, и лыбился. Довольно бессмысленно. На исцарапанном, украшенном, большущим кровоподтеком лице улыбка казалась фальшивой. У Женьки ёкнуло сердце. «А, товарищ лейтенантик, не так что-то?» Приглушенно спросил коренастый боец и крепко взялся за Женькину винтовку. «Подворотничка у меня нечистый, ага?» «Только тише», — поспешно напомнил снизу дядька. Женька попятился вглубь квартиры, но боец удержал за винтовку. «Поздно, лякатыся!» Примечание. «Лякатыся, пугаться, украинское». Конец примечания. «Жиденок!» «Зарежут», — понял Женька. «Ой, ребята, а что здесь такое?» Звонко осведомились снизу. Катрин стояла на груди кирпича, задрав светловолосую голову. «Женечка, родной мой, я ж всего на 5 минут задержалась». Рука раненого мягко переместилась на рукоять пистолета-пулемета. Коренастый потянул из-за пояса РГД. «Кажись, мы товарищам-офицерам свидание спортили», спокойно заметил младший сержант. Катрин уже шла наверх, изящно бочком проскользнула мимо усатого толстяка. «Женечка, пойдем, милый, в соседний дом, сыро здесь». Девушка зябко сунула руки в карманы шинели. «Пусть бойцы располагаются, мне все равно полчасика времени осталось». Катрин лучезарно улыбнулась. «Вот то шикарная краля», — отчетливо сказал коренастый. «Нужно предупредить, Катька прямо на нож лезет», — в ужасе понял Женька. Но было уже поздно. Наставница стояла в 2 шагах от сгрудившихся на площадке мужчин. Продолжала очаровательно и бестолково улыбаться. «Ох, барышня, я только спросить хотел». Младший сержант двинулся к красотке. «Macht keinen Lärm». Примечание. «Тише, немецкое». Конец примечания. Отчетливо сказал раненый, наконец перестав скалиться. Приглушенно хлопнул выстрел. Катрин стреляла сквозь карман шинели. На лицо Женьки брызнуло чем-то теплым. Фальшиво раненый повалился. Младший сержант прыгнул на девушку, норовя ударить в лицо прикладом. Катька почему-то не стреляла и едва успела присесть. Приклад ударил в стену над головой. Дальше Женька разглядеть не успел. Коренастый пихнул его в дверь. Женька уперся, ткнул, ударил врага лбом. Неуклюже получилось, хрустнули очечки, боль обожгла переносицу. Коренастый выругался и отпустил винтовку. Женька от неожиданности покачнулся, тотчас получил сильный тычок в грудь. Что-то скрипнуло. Коренастый отшатнулся, в руке у него был узкий, похожий на шило нож. «Режет меня», — понял Женька и отпихнул вновь налетающего коренастого прикладом винтовки. От удара маузер из рук вывернуло, но коренастый почему-то тыкать ножом не спешил. Вздрогнул, глаза изумленно раскрылись, еще раз вздрогнул, Женька увидел наставницу. Придерживая за горло, била коренастого штык-ножом в нижнюю часть спины. Рявкнула «Добей!» и, оттолкнув врага, кинулась вниз. Женька увидел гражданского, тот молча скакал по ступенькам вниз, оступился, упал на камни, вскочил, прихрамывая, бросился дальше. Катрин догоняла его длинными прыжками, враз перемахивая чуть ли не по лестничному проему, полы шинели развивались крыльями. Толстяк уже метнулся в проход подъезда, девушка мелькнула следом, раздался короткий вскрик. Женька осторожно потрогал переносицу, болело жутко, и кровь, наверное, нос сломал. Рослый немец лежал словно по стойке смирно, руки вдоль тела, автомат на груди, под глазом маленькое пулевое отверстие. Младший сержант замер на нижней площадке, ноги подогнуты, у горла темная полоса блестит. Женька с опозданием поднял винтовку, но и коренастый лежал смирно, едва не касаясь мерзкой рожей сапог землякова. Женька попятился, машинально пощупал измазанным пальцем вспоротую на груди шинель. Под ней чувствовалась кобура Вальтера. Ага, вот оно как. В пистолет ножичком угодил. В глазах почему-то двоилось то ли от нервов, то ли от потери крови. Коренастый вдруг шумно вздохнул и вытянулся. Женька вздрогнул. Снизу раздался стон. Приглушенно рявкнула Катрин. Судорожно перешагивая через трупы, Женька пошел вниз. Командирша, держа на изготовку лом, вела толстяка. Тот стонал, держался за плечо. Правая рука бессильно висела. Катрин подбодрила пленника пинком и глянула на Женьку. «Что с Фейсом?» «Нос, наверное, сломал». Пальцы у командирши были приятно прохладные, когда трогала, даже боль утихала. Катрин вытерла пальцы о шинель. «Не сломано у тебя ничего, нос прямо торчит, только ссадина приличная. Ты бы все-таки снял очки, толку-то от них теперь». Женька сняла окуляры. Согнулись они здорово, левая линза треснула, хорошо, в глаз стекло не брызнуло. «Кроме оптики потерь нет?» — спросила Катрин, свирепым толчком заставляя толстяка подниматься по лестнице. «Нет, все нормально», — заверила Женька, радуясь, что мир перестал двоиться. «Сел, урод!» — рявкнула Катрин на пленного. Тот поспешно опустился рядом с телом младшего сержанта, попытался придержать сломанную руку, вновь застонал. Катрин подхватила с кирпичей ППШ, проверила диск. «Ты его чем так?» Женька смотрел на пленника, тот обморочно заводил глаза, слезы бежали в густые рыжеватые усы. «Так, шансовым инструментом». Катрин кивнула на прислоненный к стене лом. Он, понимаешь ли, решил, что бежать дальше утомительно, и за наганом полез. Выдумщик, мать его. А лом в этом городе, оказывается, вообще замучаешься искать. «Вовремя ты пришла», — вздохнул Женька. «Я тут что-то совсем растерялся, лоханулся». «Ну, я немного припозднилась». Катрин глянула на трупы. «Вообще, тебя, земляков, и на полчаса оставить невозможно. Ты как понял, что они чужие?» «Когда Высокий по-немецки скомандовал, и до этого подозрения возникли, он раненый, но улыбался все как неестественно. А как скомандовал, я не слышала», — пробормотала командирша, разглядывая мертвеца. «То есть, ты же сразу стрелять начала?» «Я твою рожу видела и поняла, что тот гамадрил тебя сейчас ножом ударит». «Кстати, земляков», — в голосе начальницы появились зловещие нотки. «Что у тебя, мой друг, с личным оружием? Ты пистолет когда чистил?» «Так вчера, ты же сама проверяла». «А потом я всего раз стрельнул». «Нужно было утром почистить. Чуть не сдохли из-за твоей безалаберности». Катрин нашла в углу брошенное ТТ, извлекла магазин, передернула затвор. «Черт, перекоса нет. Что за херня?» Патроны из магазина неожиданно легко оказались в ее ладони, за ними высыпались и хрупкие обломки падающей пружины. Ругалась на этот раз начальница длинно и сложно, частично даже на английском. Досталось и умному начальству, и яйцеголовым умникам-теоретикам, всей науке вообще и нанотехнологиям в частности. «А ты что слушаешь, полицейская морда?» Толстяк прикрылся здоровой рукой. «Товарищи, я по недоразумению, я случайно. По коммунальной надобности заглянул, невиновен. Я же под оккупацию исключительно по состоянию здоровья попал. У меня выписка есть». «Сейчас я тебе еще выпишу. С окончательным диагнозом», — посулила Катрин. «Евгений, тащи сюда его мешок». Женька сходил вниз. Мешок оказался увесистым, неудобным. Пока доволок наверх, начальница успела стащить с высокого покойника телогрейку, распорола штыком рука в гимнастерке вместе со свитером и нижней рубашкой. «Видел такое?» Командирша постучала лезвием по белой плоти. Женька рассмотрел знак татуировку группы крови. «Эсэсман». Катрин принялась развязывать мешок. «И есть у меня подозрение, что здесь тоже не припозднившиеся новогодние подарки». Рация оказалась присыпана мелким картофелем. «Гуляющий Торн...» Примечание. «Торнфу» — ранцевая УКВ радиостанция немецкой пехоты. Конец примечания. «Из достойного рода телефункинов фирменная вещь», — с удовлетворением заметила начальница. «Эй, предатель советско-коммунального хозяйства, есть что сказать в оправдание?» «Заставили, смертью грозили». Усач безнадежно застонал. Катрин допрашивала пленного. Женька на плачущего усача смотреть не мог. Собрался с духом и начал обыскивать мертвецов. Документы, оружие, личные вещи. Главное, в крови не испачкаться. Красноармейские книжки на первый взгляд выглядели подлинными. 847-й стрелковый полк, 2-й батальон. Даже командировочное предписание имелось. Немец нагло именовался Соколовым Валентином Алексеевичем. Имелось письмо из Вологодской области и какая-то помятая семейная фотография на фоне деревенской избы. В общем, Женька понял, что в контрразведчики не годится. Арсенал убитых вызывал уважение. Вещмешки у эсэсовца оказалось полдюжины магазинов к МП-40, 6 советских эфок, толовые шашки и детонаторы. Под гимнастеркой обнаружился небольшой Вальтер. Остальные были вооружены не хуже. Женька повертел узкие нож коренастого. Ручка удобная, а так заточка какая-то криминальная. Может, из уголовников был покойник. Махорка, папиросы, банки, тушенки, буханка хлеба, завернутая в пару чистых портянок. Все естественное, не придерешься. Подошла Катрин. Так, вопрос с ужином и боеприпасами мы нежданным образом решили. Замотай-ка мне руку, товарищ земляков. Запястье у наставницы оказалось порядком разодранным. Фальшивый сержант успел автоматом задеть. Женька поспешно замотал бинтом, взятым из мешка того же сержанта. «Не суетись», — пробурчала Катрин. «Кровь уже остановилась. Тут главное инфекцию не занести. Завязал? Иди к Евгении, у окна подежурь. Спокойно там у машины. Я пока переоденусь и приберусь малость». Стоял Женька у окна, ждал вскрика. Но было тихо. Разве что Катрин чуть слышно возила, шурша, матюгаясь изредка. За окном было тихо, скакали воробьи по соседнему подоконнику. Торопливо прошла женщина, не поймешь, молодая или старая. В лужах отражалось серое небо. Вдали все рокотало и рокотало канонада. Где-то за Госпромом, должно быть у вокзала, чуть слышно застрекотали зенитки. В небе прожужжали самолеты. Женька машинально обернулся. Командирша переодевалась, стоя босиком на шинели. Мужское исподнее выглядело на стройном теле дико, но все равно даже в коротковатых кальсонах выглядела Екатерина Георгиевна истинно красивой. Что такая модельная девчонка на войне делает? Где научилась так профессионально людей резать? Чего подсматриваешь? Не оглядываясь, поинтересовалась начальница. Случайно. Там у машины тихо пока. Ну и хорошо. Может, транспортом обзаведемся. В туго перетянутой телогрейке, запасным диском и парой лимонок на ремне, Катрин выглядела какой-то чересчур деловитой и обыденной, если бы не наскоро всаженные в петлицы кубики, прямо рядовой автоматчик. Только по движениям и заметишь, что девушка. «Жень, бери шмайсер, как пользоваться, позже покажу. А то нас с винтовкой и вовсе за самых младших командиров примут. Двигайся, двигайся!» Лишнее оружие и боеприпасы спрятали за диваном, вышли на лестницу, трупов не было. Под мусором и кирпичной крошкой кровь едва угадывалась. Женька глянул на лестничную площадку, усач тоже исчез. «Прибрала», — сухо сказала начальница. «У него сложный перелом был. Чего гаду мучиться? Разговорчивый был, потому ушел легко». «Зря», — пробормотал Женька. «Гуманизм земляков в данной ситуации излишняя роскошь». «Я не про гуманизм. Таскала ты их зря в одиночку. Здоровенные были индивиды». Катрин хмыкнула. «Ладно, в следующий раз вместе прибираться будем. Здоровый цинизм — это уместно. А то, бывает, тошнит людей». «Чего меня тошнить должно? Я, собственно, ничего и сделать не успел, только себе нос разбил. Но я не настолько слабонервный, чтобы наизнанку выворачивало. Замечательно. А меня в первый раз и вывернуло. Как вспомню, так и сейчас передергивает». «А у тебя как получилось?» — осторожно поинтересовался Женька, примеряясь к ремню пистолета-пулемета. «Примитивно получилось. Ножницами. Это не на войне было. В интимной, гламурной обстановке». Катрин странно, вроде бы даже смущенно улыбнулась. «Хватит болта, земляков. Нам еще предстоит сугубо физический, облагораживающий труд». Работали ломом по очереди. Катрин припасла замасленные рукавицы. Женька старался точнее попадать тупым концом инструмента в растрескавшиеся кирпичи. Наставница давала советы. Видимо, и инструмент грубого шансового труда не в первый раз держала в руках. Потом не выдерживала, отбирала железяку. Женька взмок, давно сбросила шинель. Проделали две амбразуры, расчистили возле них пол. Наконец, результаты труда командиршу удовлетворили. Заставила еще раз осмотреть помещение, пройти по лестнице. Женька и так уже вполне мог считать эти поганые развалины родным домом, но наставница была права. В следующий раз здесь придется действовать в темноте, практически на ощупь. Лучше еще раз приглядеться. На улице было приятно. Женька вздохнул полной грудью, принялся застегивать шинель. К вечеру заметно холодало. Катрин свернула за угол, уверенно подошла к полуторке. Грузовик выглядел жутко разбитым. Расщепленный борт, единственная уцелевшая фара. Начальница по-хозяйски попинала покрышки. Женька заглянул в узкую кабину, посмотрел на драное сиденье. «Кать, а ты это водить умеешь?» «Когда-то пробовала. Главное завести этот кирогаз. Впрочем, если фрицы ее под себя готовили, должны были профилактику сделать». Катрин забралась в кабину, повозилась. Двигатель неожиданно ровно застучал. «Тащи картошку и мою шинель», — улыбаясь, приказала командирша. Женька приволок мешок с рацией и прочие пожитки. Катрин стояла на колесе и задумчиво разглядывала содержимое кузова. «Знаешь, Евгений, по-моему, наши друзья ящик с минами с собой возили. Не догадалась я у толстяка про груз спросить. Ну да ладно, здесь только противотанковые». «И в чем нам повезло? Противотанковые мины нас всерьез не воспримут?» «Они пока без взрывателей, остроумный товарищ земляков, а мины я вообще не люблю с детства. Справедливо будут по будущему ТВ доказывать варварское оружие. Противопехотное очень экономное устройство, только кисть или ступню отрывает. Вот в средневековье, честно, большие пальцы человеку отсекали, и гуляй, Вася. Разве не милосердие?» «Несомненно. А что еще усатый рассказал? Или мне допуск не положен?» «Тебе все положено, Евгений», — наставница сплюнула под колеса. «Затащили тебя, как котенка, чего уж тут скрывать? Поехали, по пути ситуацию обсудим». Ничего обсудить и не удалось. Машина новую водительницу слушала плохо, дергала, скрежетала передачами. Женьке приходилось изо всех сил держаться, чтобы еще раз не приложиться носом. Катрин молчала, слишком сосредоточившись на управлении своевольной колымагой. Только когда выехали на знакомую окраинную дорогу, начальница нарушила молчание. «Вот агрегат, все нервы вытреплет, пока приноровишься. А обстановка, товарищ Женя, у нас сложилась такая». Усатый на кратком допросе ничего особо интересного не сказал. Он прослужил на немцев почти полтора года, сначала в Шуцманшафте. Примечание. Шуцманшафте – немецкая вспомогательная полиция. Конец примечания. Потом в Хильфсвахманшафтен. Примечание. Хильфсвахманшафтен – немецкая вспомогательная караульная полицейская служба. Конец примечания. Когда немцы оставляли город, получил приказ затаиться и ждать связных. Ужасно боялся проверки советскими органами, но до них дело не дошло. Началось немецкое контрнаступление. Сегодня к усатому пришел человек, назвал пароль и передал приказ извлечь спрятанную рацию, перенести к условленному месту и поступить в распоряжение разведгруппы. Непосредственно задание группы усач узнать не успел, да от страха и вообще мало чего соображал. Видимо, предчувствовал, что дело добром не кончится. «Наглые они», — сказал Женька. «Разъезжают, как ни в чем не бывало». «Настоящей линии фронта нет, неразбериха», — Катрин помолчала. «Собственно, и мы той же неразберихой пользуемся». «Так мы же все же свои», — не очень уверенно возразил Женька. «Ну, что мы свои, в особом отделе доказать будет трудновато. Это для нашего капитана серьезная легенда проработана, а у нас с тобой так по басенке. Оно сейчас меня иное беспокоит. Вот мы с группой Абвера столкнулись. Это случайность или нет?» «Так мы вот вчера с мотоциклистами столкнулись. Явная случайность. Возможно, и сейчас». «Вчера мы столкнулись с крутым полковником из штаба нашей армии», — хмуро уточнила Катрин. «Немецкий мотоциклист — это уже следствие». А здесь мы агенты, они агенты. Не дофига ли агентов на отдельно взятый квартал города? Был у меня аналогичный случай, но тогда мы с конкурентами двигались практически параллельными курсами, вот и пересеклись. Осознанно, так сказать. Думаешь, нас ищут? Вряд ли. Тогда бы не они, а мы там, в сырости лежали. Скорее совпали координаты. Бесспорно. Автор мемуаров не мог знать, что угол Чернышевского и Маяковского столь популярное место. А вот наш объект мог здесь и не случайно оказаться. Он как раз имел склонность к играм спецслужб. Если его понизили, бросили на усиление корпусной разведки. Хотя мы, конечно, об этом периоде его жизни маловато знаем. Думаешь, у них там явка была? Почему нет? Диверсионная группа свила гнездо, отработала, дождалась прихода своих, приехал куратор со шнапсом и поздравлениями. Но если группа на связь не вышла, то... Катрин прервалась и, распахнув дверь, принялась орать, требуя пропустить спецмашину. На перекрестке полуторка уперлась в вереницу груженных повозок. Какая-то тыловая часть торопилась покинуть город. Сначала наглую водительницу послали по известному адресу, потом рассмотрели командирские знаки различия, да и матерный напор зеленоглазой шоферки сделал свое дело. Грузовик протиснулся между повозок и запрыгал дальше по ухабистой мостовой. Начало смеркаться. Полуторка вывернула на широкую улицу, мимо прогремело несколько 34-ок, потянулись потрепанные машины. «Нашей бригады, наверное». Катрин пыталась рассмотреть тактические знаки на броне. Тут на весь город едва ли полсотни танков наберется. На территорию завода въехали через дыру в заборе. Во тьме знакомого бесконечного двора что-то рычало, гремело, гусеницами двигалось. Катрин поспешно притормозила у стены. «Лучше пешком осмотреться, раздавят как тараканов, охраняй земляков». Вернулась начальница через полчаса с каким-то низкорослым, но шустрым бойцом. «Нас ждал связной. Поехали к капитану». Женька без особого сожаления перебрался в кузов. Думал, будет меньше трясти, как же. Зубы клацали, ящик с минами скакал по кузову. Часы, снятые с эсэсовца, показывали 21:45. Женька хотел надеть часы на руку, но было все-таки противно. Остановились между какими-то домами. Вокруг в темноте стучали лопаты и кирки. Люди, перемешку военные и гражданские, рыли траншеи. Подбежала маленькая женщина, спрыгнула на колесо так, что машина качнулась. «Воды привезли?» «Нет», — растерянно сказал Женька. «Мины у нас». «Так кому потребните мины? Народу пыты треба». Из темноты появился командир в распахнутом полушубке, и Женька с облегчением узнал Варварина. Разговаривали здесь же, у машины. Катрин бегло доложила о маршруте группы при движении в город и перешла к тщательному описанию инцидента, произошедшего на Чернышевского. Женька не слушал, очень хотелось лечь и хоть часок поспать. «Евгений, туда вот иди, с разведчиком пристройся, только не девайся никуда». Женька кивнул, машинально потянулся за вещмешком со спецтехникой. «Иди, дрыхни, я сама присмотрю». Должно быть, раньше в низеньком помещении была контора, сейчас уцелевшие письменные столы были сдвинуты в угол, подальше от железной печки. Дышать в комнате было трудно, даже в полутьме чувствовалось, что сюда набилось несколько десятков грязных, смертельно уставших людей. Зато здесь было тепло. Женька с трудом разглядел под ногами бойца, спавшего в обнимку с пулеметом Дегтярева. Стараясь ни на кого не наступить, зашагал вглубь. «Не топчись, лейтенант!» — прохрипел кто-то. «Вон, на столе ложись! Ты тощий, уместишься!» «Ага, спасибо!» — Женька нащупал стол, чьё-то плечо. Человек сонно пихнулся локтем. Женька прилег, пристроившись спина к спине. Ноги пришлось поджать, но места, в общем-то, хватило. Сосед смирился, сопел спокойно. Бензином от его ватника разило оглушительно. «Наверное, водитель...» Или от вшей стирался. В бензине некоторые особенно обидчивые насекомые дохнут. Ничего, решил рядовой земляков, выдержим. Раз сегодня не зарезали, значит, можно продержаться. Немножко осталось. Задание выполнить и домой. Хорошо, что Катька где-то рядом. пусть и не совсем рядом, но рядом, не забудет. Странная она девчонка. Даже смешная немножко, хотя свирепая. Если свои рядом, можно поспать. Потому что если рядом, то ничего не случится. И если спать спокойно, то наверняка... Женька успел подивиться необычайной четкости своего мышления и провалился в сон. Смутно помнилось, что пару раз просыпался, когда соседом сапогами начинали легаться. Ничего, примирялись. Кстати, зря Катька шинель материла, уютно под шинелью спать. Выдавили Женьку из сна ощутимые тычки под ребра. Пихали рукоять у его собственного автомата. «Подъем, земляков, выезжаем!» Женька сел, нахлобучил на голову шапку, с трудом заставил себя раскрыть глаза. Светящиеся стрелки немецких часов показывали 3:15. Из вечернего сообщения Софинформбюро. Контрнаступление немцев в районе Донбасс-Харьков. В районе Донбасса противник пополнил растрепанные и разбитые в предыдущих боях 8 танковых и 5 пехотных дивизий. И недавно спешно перебросил только в этот район из Западной Европы 12 свежих дивизий, из них 4 танковых, 1 мотодивизию и 7 пехотных дивизий. Таким образом, немцы сосредоточили на узком участке фронта 12 танковых, 1 мотодивизию и 12 пехотных, а всего 25 дивизий. Наши передовые войсковые части, ведя упорные и сдерживающие бои с численно превосходящим противником, по приказу командования своевременно отошли на северо-восток в районы северного берега Северного Донца, оставив при этом города Красноград, Лозовая, Павлоград, Красноармейская, Краматорская, Боровенково, Славянск, Лисичанск. Дальнейшие попытки противника развить наступление, форсировать реку Северный Донец и взять Харьков, встретили стойкое сопротивление наших войск и успеха не имеют.